Глава 8. Старших дочерей я навестила в детской. Они сидели на диване с младенцами в руках, а остальные дети играли на ковре у их ног, что-то собирая из разноцветных деревянных кубиков. После угроз Илаи мы вынуждены были запереть Хуру, Викторию, Оливу и Делива в одной комнате. Здесь же повесили люльки для младших. Только так мы могли обеспечить их охрану. И хотя детям, привыкшим к вольной жизни, не особенно нравилось киснуть в четырех стенах, да еще и без ватаги друзей, они вынуждены были проводить все дни за тихими играми под присмотром Анни и Катрилы, которые взяли на себя обязанности нянек. Благо Тати и Артур были спокойными, не доставляли хлопот и мирно спали в коконе из пеленок. Хотя Хуру запертые двери не останавливали. Мне кажется, ей даже нравилось ускользать под носом у сестер и наемника, стоявшего у дверей со стороны коридора. Но за нее я переживала меньше, чем за остальных. Хуру нельзя поймать, она сумеет сбежать откуда угодно. Анни и Катрила, на которых я хотела переложить свои обязанности на время моего отсутствия, внимательно выслушали и возражать против поездки в Ясноград не стали. Катрила в силу привычки принимать решения других людей, а вот Анни явно знала больше, чем говорила. Уж очень хитро сверкнули ее глаза, когда я сообщила о намерении покинуть Златоград и навестить Феодора. «Анни», — я нахмурилась, — «ты что-то видела?» «Да, мам», — не стала скрывать моя дочь, с умилением глядя на сына, который с причмокиванием сосал грудь. «Видела. Но, прости, тебе ничего не скажу. Эта вероятность слишком хрупкая, и любое неосторожное слово может ее разрушить». «Хорошо», — кивнула я. «Ты только скажи, что с вами все будет хорошо, что пока я буду в отъезде, с вами не случится ничего непоправимого». «Мам», — Анни рассмеялась, — «не беспокойся. Завтра приедет Герем со своими людьми. Они с Салвером отлично справятся с охраной. Поверь, все будет хорошо. Нашим мальчикам ничего не угрожает». Катрила, кормившая Тати, улыбнулась. «Мы все сделаем как надо, мама. Тем более Илая тоже хочет уехать. Но пока кого-то ждет», — заметила Анни, задумчиво глядя на Артура, который замер, так и не выпустив грудь изо рта, то ли заснул, то ли просто устал. «Кого?» — встревожилась я. «Я не знаю», — пожала плечами Анни, «но Хура сказала, что в лагере с самого утра суматоха, амазонки готовятся к отъезду, а Илая говорит, что они отправятся сразу, как он приедет. Я пыталась посмотреть, но дикая магия сегодня стирает все вероятности. Я ничего не вижу». «Хура?» «Ага», — моя дочь кивнула, по-прежнему не глядя на меня. «Она постоянно следит за ними. Мы с Катрилой должны знать, когда Илая перейдет от угроз к действиям. Мы ни за что не позволим ей тронуть наших детей. Пусть мы слабее физически, но у нас есть то, чего у этой...» Она выругалась так неприлично, что Катрила покраснела. «Готовность защитить своих детей любой ценой». А я даже не предполагала, что моя нежная девочка может произнести такое вслух. Когда мы жили в Нижнем городе, я ни разу не слышала, чтобы она использовала бранные слова, хотя они тогда звучали вокруг нас довольно часто. «Хм», — кашлянула я, прочищая горло. «Все же я не хотела бы, чтобы Хура рисковала собой». «Мам!» — Хура отвлеклась от игры. «Я не рискую. Я даже из тени не выхожу. Просто стою рядом, смотрю и слушаю». «Да, мам», — к разговору присоединилась Виктория. «А Олеса следит за Илаей ночью. Ночью ей лучше, чем днем. А еще я сделала Петрика. Вот». Она достала из кармана тряпочку, связанную узлами в форме человека. В фигурке явно угадывались ноги, руки и голова, на которые криво и неумело были нарисованы глаза, рот и уши, одно больше другого. «Петрик тоже следит за ними. Только он не такой, как Олеса. С ним трудно». Она вздохнула. «Он все время куда-то убегает, не умеет прятаться и шумит. Его даже амазонки однажды увидели». Я качнула головой. По позвоночнику снова пробежал холодок, как будто бы мне за шиворот насыпали снежинок. Петриком звали того самого гонца, которого Илайе удалось поймать. Но откуда бы Виктории знать его имя? И вообще, почему амазонки его видят? В нашем мире Еще никогда не было ничего подобного, даже в самых старых сказках про магию и магов. Но я чувствовала, что когда-то, возможно, в другом мире, слышала о чем-то очень похожем. «Виктория», я постаралась не выдать своего страха, «а почему амазонки видят Петрика?» Моя младшенькая на мгновение задумалась, а потом ответила. «Не знаю. Может быть, ему не нравится моя куколка? Он не любит сидеть в ней. Все время хочет сбежать в старое тело». «Он стал такой противный, мам», — кивнула Хура. «Фу, огромный, надутый, как шар, и очень вонючий, и глупый. У него кишки из живота вываливаются до самой земли. Представляешь, он на них наступает и падает», — захохотала она. «И никак не может понять, почему». «Фу, какая гадость!» — сморщила носик Анни. А Катрила только кивнула. Они не боялись, они еще не понимали, что произошло. А у меня всю спину выморозило до состояния сосульки. И стало душно. Зато я начала догадываться, почему Илайя решила уйти. Готова голову дать на отсечение, а эта девица, кажется, прекрасно понимает, что это за существо. «Да, он противный», — вмешался в разговор младший из мальчишек Олив. «Лучше бы он был скелетом. Скелетики долива не воняют». «Скелетики? Какие скелетики?» — воскликнули мы с Катрилой одновременно. «Молчи!» — Делив толкнул брата. А Хура, громко вздохнув, подняла глаза к небу и сделала вид, что ее здесь нет. «Делив!» — Катрила нахмурила брови. «Ты опять взялся за старое?» «Прости, мам!» — тут же отозвался Делив, повесив голову. «Я больше не буду!» Катрила виновато улыбнулась. Делив, когда был совсем мал, очень любил играть с косточками. Собирал их во время обеда и пытался собрать курицу или кролика. Это пугало и прислугу, и нас тоже. И отец запретил ему подобные забавы. Анни рассмеялась. А я, не отрываясь, смотрела на Хуру. Я слишком хорошо знала свою дочь и сейчас была уверена, что она что-то от меня скрывает. «Хура!» — начала я строго, но ничего больше не успела сказать. «Мам!» — завопила она. «Ну это же всего один артефакт! У тебя их вон сколько! А там череп был с глазами. И Деливу он очень понравился, да, Делив?» Мальчишка кивнул. Он держал в руках самый большой синий кубик и молчал, опустив глаза в пол. Кажется, он вовсе не разделял уверенности Хуры в том, что им ничего не будет за подобную выходку. И был прав. «Хура, артефакты не игрушки. Их нельзя дарить братьям, даже если они очень сильно им нравятся». Я не стала напоминать наследнице богини воровки, что воровать – это плохо. Не после того, как сама похвалила ее за то, что она украла артефакты у Илайи. Но я должна была напомнить дочери, за свои поступки нужно отвечать. Мы еще очень плохо разбираемся в свойствах артефактов древних богов, и среди них могут быть очень опасные дары. «Ну, мам!» – вскинулась Хура. Но я не позволила ей говорить, остановив ее реплику взмахом руки. «Я запрещаю тебе прикасаться к артефактам, Хура. Если ты нарушишь мой запрет, то я тоже нарушу свое слово. И вместо того, чтобы упражняться с воинами, ты отправишься осваивать вышивание, как и положено девочке из приличной семьи. А кинжал, который тебе подарил отец, будет лежать в оружейной комнате». «Но, мама, это же мой кинжал!» – возмутилась Хура. «Я не отдам». «Значит, тебе придется сделать над собой усилие и не трогать артефакты». «Хорошо», – буркнула моя непоседливая принцесса и надула губы. «Я не буду их трогать». «Вот и отлично». Я улыбнулась и взглянула на Делива. «А тебе, Делив, придется вернуть артефакт. Это не забава для маленьких мальчиков, и он может быть опасен». Делив опустил голову еще ниже. Его нижняя губа оттопырилась и задрожала. Мальчишка готов был расплакаться, но я не собиралась отступать. «Делив, сынок», — мягко произнесла Катрила, — «твоя бабушка права». В этот момент я невольно вздрогнула. И вроде бы много времени прошло после приезда детей, и я уже привыкла, что у меня есть внуки, но обращение «бабушка» всегда заставало меня врасплох. «Артефакт надо вернуть. Нельзя брать то, что принадлежит другому человеку». Делив кивнул и, по-прежнему не поднимая головы, встал, уронив кубик на пол. Он сделал шаг в сторону, но в этот момент Олив, который, несмотря на младший возраст, был гораздо шустрее старшего брата, решил заступиться за него. «Но тогда Делив не сможет оживлять скелетики!» — закричал он. «А они такие хорошие и не воняют, и амазонки их боятся!» «Оживлять скелетики?» — переспросила Анни. И вдруг рассмеялась. «Теперь понятно, что это за твари в моих видениях, а я все не могла понять, что это за странные существа!» Я мысленно застонала и схватилась за голову. «Мало мне проблем, так еще и вот все это!» Куколка из тряпочки, сделанная руками Виктории, Петрик, оставшийся без должного погребения и оживший после смерти, скелетики Делива, которых он возвращал к жизни с помощью дара древних богов, и проклятые артефакты, которые всеми правдами и неправдами стремились к своим настоящим владельцам, людям, которые смогут в полной мере воспользоваться их потенциалом. Даже если этим людям всего 6 лет от роду. И мои догадки абсолютно верны. Теперь я была в этом уверена. Не зря Илайя бежит из пустоши. Она определенно сталкивалась с чем-то подобным несчастному Петрику. Не зря в сердце северной пустоши до сих пор отправляют за самые серьезные преступления. Страшно представить, на что способна стихийная магия, бушующая в эпицентре магического удара во время последней битвы. «Мама!» Маленькая Виктория подошла ко мне и залезла на колени. «Не забирай череп у Делива. Скелетики и правда очень хорошие, хотя и без души. Они не причинят нам никакого вреда. И Петрик тоже. Он тоже хороший. Просто еще не понял, что умер». «Делив», — Катрила всхлипнула, — «мальчик мой». И я ее прекрасно понимала. Я тоже хотела бы, чтобы мои дети были обычными, простыми людьми, а не некромантами. Не знаю, как называется эта магия, но вот в другом мире она называлась именно так. Чтобы успокоить Катрилу и себя тоже, нам пришлось взять у Делива честное-пречестное слово, что он больше не будет оживлять скелеты. Те, что у него уже есть, пусть останутся, но больше не нужно. И амулет он должен был сдать на хранение матери. Зато теперь мне было что рассказать Феодору. Моя гипотеза о предназначении той странной крокозябры на дне поминальной чаши получила подтверждение. Она на самом деле нужна была, чтобы упокоить не только тело умершего, но и его душу. А значит, когда-то давно, когда в нашем мире царила магия, ожившие мертвецы никого не удивляли. Оставив детей, я вернулась в зал советов, который заменял мне кабинет. Мне было чем заняться. Надо было подготовить письма, чтобы не тратить на них время в Ургороде. Я хотела как можно быстрее добраться до Яснограда и вернуться обратно. У меня слишком много дел в своей стране, чтобы тратить время на путешествия. Это я даже не про Илайю и ее угрозы. Это я про строительство города, которое должно было начаться практически со дня на день. Но как я ни старалась, сколько бы ни мерила шагами комнату, в голове так и не родилось ни единой строчки, а листы бумаги остались девственно чисты. Я никак не могла не думать о том, что случилось с артефактом-черепом. Возможно, именно в этом и кроется тайна. Дары древних богов привлекают именно тех, для кого они предназначены, и среди груды амулетов человеку приглянется именно тот, который ему и нужен. Но если даже мои мысли верны, все равно непонятно, зачем Илайе столько артефактов и где она их взяла. Может быть, в сердце пустоши. Вечер наступил незаметно. Я все еще сидела в кабинете, невероятным усилием воли заставляя себя облачать мысли в слова. Мне приходилось по 20 раз переписывать письма, потому что никак не удавалось выдержать нужный тон в тексте. Эмоции прорывались в деловые письма, делая их то излишне слезливыми, то умоляющими, то чересчур самоуверенными. За окном стремительно темнело. Особенность южных широт до сих пор вызывала во мне недоумение. Я никак не могла привыкнуть, что вечер здесь короткий, а ночь наступает так стремительно, что свет сменяется тьмой почти мгновенно. Я подошла к окну, чтобы успеть увидеть гаснущую полосу огненного заката. Густые тени скрыли углы комнаты, и я даже не удивилась, когда оттуда шагнул Герем. Даже при свете свечи выглядел он не очень, уставший, запыленный и непривычно серьезный. «Елька, что у тебя опять стряслось? Рассказывай!» Он совершенно неприлично плюхнулся на стул предварительно отодвинув его от стола с ужасным скрежетом. Но я только поморщилась и ничего не сказала. Во-первых, не в моих интересах ссориться с Геремом из-за воспитания, вернее, его отсутствия. А во-вторых, я видела черные круги под его глазами и точно знала, что он мчался ко мне без сна и отдыха, и я не могла не оценить его стремление помочь. Илайя – это Лирия, дочь Григорика, не стала тянуть я и выдала самую суть проблемы. И она желает отомстить мне за смерть своего отца. Герем присвистнул, выругался, почесал затылок и заявил: «И зачем ты их вообще спасла? Ну, убили бы их, так ведь быстро и без боли. Они даже ничего не почувствовали бы, зато сейчас проблем бы не было». Я вздохнула. Как не имело никакого смысла объяснять Хурье о ненормальности воровства, так и Герема нельзя было убедить в том, что пощадить детей – это нормально. Но Герем расценил мой вздох как сожаление, медленно поднялся, подошел ко мне и бесцеремонно обнял. «Не переживай, Елька». В его голосе слышалось привычное самодовольство. «Я решу твои проблемы, как всегда». Он слегка отодвинулся и пристально взглянул мне в глаза, как будто бы ждал, что я сама потянусь за поцелуем. Но я сделала шаг назад, вырываясь из его объятий. Желание уехать как можно быстрее стало просто нестерпимым.